Глава 17. Бам! Громкий звук удара и небольшой теплый фонтан из крови, плеснувший на меня из-за спины, привел в себя, и я смог поставить задачу второму потоку сознания на постоянное самоисцеление. Сам же занялся тем, что телекинезом начал медленно извлекать меч из тела, стараясь сделать это не быстрее, чем зарастала плоть под действием заклинания, чтобы избежать обильного кровотечения. Торопиться было уже особо некуда. Дана, видимо, решила перестраховаться и, использовав первый удар, так приложила прикладом нападающему в лицо, что практически превратила его в отбивную. Бах! От выстрела у попытавшегося вскочить скрытника отлетает нога ниже правого колена, что заставляет его снова упасть и начать загребать пыль. Бах! Левая кисть, оторванная выстрелом, катится по дороге. Выстрелы следовали один за одним, пока от нападающего не осталось что-то напоминающее старую красную тряпку, а в магазине не кончились патроны. Похоже, девчонку понесло. Но да я на нее и не в обиде. Все-таки в результаты опыта с излечением при стрельбе я ее не посвящал. Так что понятно, что она немного перенервничала. Ну или много, судя по тому, что она решила перезарядиться и еще несколько раз выстрелить. А между тем, это и был один из ключевых моментов в моем плане. Как оказалось, новое исцеление происходит не мгновенно, а растягивает свое действие на 10 секунд, при этом не только исцеляя и те раны, что появляются в течение его действия, но и накладывая на них эффект обезболивания. Именно поэтому Дана с заранее наложенным на нее заклинанием даже не почувствовала боли от порванных барабанных перепонок. Ну а мне с постоянно обновляемым заклинанием могла угрожать только рана, которая убивала на месте. Но в свете того, что им нужна была злодейская речь, шансы на такое были один к миллиону. «Иванова!» — показательно громко окликнул я ее, чтобы вывести из ступора, в котором она находилась, наблюдая, как меч медленно вылезает из моего тела. «Опять не смогла в плен взять! На секунду от тебя отвернулся, так уже кого-то приговорила мне тут! Тебя поди без внимания оставить, так ты вообще весь город зачистишь за день! И не надо проводить контрольный в голову, если ее не осталось! Тела обыскать, пока я с гражданскими разговариваю, и ко мне выполнять!» «Так это, а меч?» — попробовала возразить Дана, которая, видимо, уже успела меня похоронить и теперь просто не верила в происходящее. «А трофей будет!» — покрутил я клинок, что, покинув спину, сразу же прыгнул мне в руку. «Рукоятку и крестовину сменю, и будет мне командирская сабля. У моего деда такая была, так что это, можно сказать, мечта детства. Тоже буду перед внуком хвастаться. Все-таки первый предмет, что мой пока еще не слишком большой отряд с врага получил. Ладно, хватит тут лясы точить. Там через улицу уже не мертвые ковыляют сюда, так что обыскать и за мной». «Есть!» — козырнула довольная и где-то добывшая берет Дана. «Ну что же, попробуем еще раз». «Все нормально!» — снова повернулся я к девушкам, убирая будущую саблю в инвентарь. «Я живее всех живых, чего и вам желаю. Разрешите представиться?» «Полковник Вооруженных сил Российской Федерации Петров Илья Владимирович. Прошу проводить меня к Галине Николаевне для оказания ей медицинской помощи. После этого, естественно, по мере необходимости она будет оказана всем нуждающимся. Кроме того, с этого момента вы вольны покинуть это место, но рекомендую остаться, как минимум, до моего обращения, которое будет вскоре после оказания всем медицинской помощи». «Приказ выполнен». Подбежала Дана, тут же надувшаяся от важности, когда увидела, что девушки все еще снимают. «Прекращаем съемку и отправляемся!» — прикрикнул я на все еще стоявших на месте девушек. «Потом доснимайте!» Да уж, девушки, конечно, во все времена останутся девушками. Пока мы шли, только самые занятые не выглянули хотя бы на секунду посмотреть на нас. Видимо, есть такие вещи, которые даже апокалипсис изменить не в силах. К примеру, женское любопытство и тягу к обсуждениям. Ибо у Даны, мне показалось, даже уши шевелились, так она силилась услышать, что о нас говорят. «Вот тут она, только ключи были у Антона», — робко потупила взгляд одна из провожатых, когда мы дошли до нужной комнаты. «Ну, это тот, которого вы там, на улице. Ничего страшного, нам они без надобности». Отмахнулся я телекинезом, открывая нехитрый замок. «Ну а вы пока узнаете, кому еще нужна помощь. Если их будет много, то организуйте всех в одном месте. Срочную помощь окажу сразу, как закончу тут. Остальных начну принимать завтра в 9 утра. Жду вас тут через час. Я к этому времени уже закончу, так что мне, возможно, нужна будет провожатая. К примеру, вот ты. Тебя как звать?» «Ирина», — чуть осмелев подняла взгляд девушка. «Так вот, Ирина, через час буду ждать тебя тут, поведешь меня к больным, ежели таковые будут вопросы». «Нет, все понятно», — кивнула она. «Иванова, слушай мою команду», — обратился я к Дане, глазами указав на тень Ирины. «Отправляйся в патрулирование, жду тебя также через час». «Да не поубивай там всех, просто оцени ситуацию, а я пока приступлю к оказанию помощи. Тут откладывать уже некуда». «Есть оценить ситуацию». От радости аж подпрыгнула юная сплетница и тут же исчезла, уйдя в тень. «Здравствуйте, Галина Николаевна! Все закончилось, не волнуйтесь!» Зайдя в комнату, успокоил я лежащую в небольшой лужице крови женщину, которая грозно сверкала единственным, незаплывшим глазом и судорожно сжимала открученную, видимо, от стула ножку. «Полковник Вооруженных сил Российской Федерации Петров Илья Владимирович, ситуация взята под контроль, все криминальные элементы устранены, сейчас вам будет оказана медицинская помощь». Спустя 30 минут довольно нелегкого исцеления. «Ну что ж, Галина Николаевна, не могу не отметить, что вы хорошо держались». Устало откинулся я на спинку стула, заменяя кольца на руках на те, что давали прибавку к телу и выносливости. «Однако не могу не спросить, в состоянии ли вы обсудить дальнейшие планы? Время сейчас такое, тянуть и размусоливать возможности нет». «Ага, нет времени на раскачку». Немного криво усмехнулась смывающая в раковине кровь с лица на вид 40-45-летняя женщина. С ярко-черными волосами и слегка раскосыми глазами, выдающими небольшую примесь азиатской крови. Она, на удивление, спокойно восприняла и мое появление, и свое последующее исцеление, чем вызвало мое неподдельное уважение. «Так говорите, что вы представитель армии и должны нам помочь?» «Ничего подобного я не говорил», — улыбнулся я, наматывая ус на палец. «Я просто представился вам со званием». «Да вы уж простите старика, видимо, от старости мозг за разум заходит. Так что я тут сам по себе и, немного подлечив всех, пойду дальше по своим стариковским делам. Ну, ежели мы не договоримся, конечно». «Это звучит лучше, чем предлагали те, что были до вас». Закончила умываться Галина и, развернувшись, подошла ко мне, чтобы сесть напротив. «Давайте только без игры в слова. Мне недавно более чем доступно объяснили всю уязвимость нашего положения и текущей реалии. Говорите просто, что вы хотите». «Разумное предложение», — оценил я ее состояние и передал 6 колец на выносливость. «Вот, наденьте это, должно стать полегче». «Ох», — аж выдохнула она от облегчения после того, как натянула их на пальцы. «Начинаете с подкупа. А вы точно сами по себе, а не от правительства?» «Нет, поверьте мне», — усмехнулся я. «Я просто старый и многое повидавший на своем веку. Ну да ладно, обсудим мы это с вами в свободное время. Вернемся к тому, что я предлагаю. Так вот, я могу обеспечить вас едой, лечением и получением сверхспособностей. Притом, когда я говорю «вас», я имею в виду всех, кто пожелает. Естественно, к этому прилагается отсутствие насилия и возможность забрать свои семьи. А в последующем, когда свет в городе пропадет и это бомбоубежище превратится в темный склеп без водопровода, эвакуацию в безопасное место за городом, где уже будут налажены кое-какие условия». «Предложение царское», — оценила Галина, слегка прищурив от недоверия глаза. «А что в ответ?» «А в ответ диктатура, конечно, что же еще?» — засмеялся я. «Но на ваше счастье я не подонок или насильник. Однако все способные к постановке в строй будут разбиты мной на группы, которые при моей поддержке, а позже и самостоятельно будут искоренять немертвых. При этом делать это на определенной мной территории, на моих условиях и собирать по пути всю нужную мне информацию, выполняя поставленные задачи. Кроме того, из их добычи я буду забирать все, что посчитаю нужным. «И долго такое будет продолжаться?» — уточнила немного расслабившаяся женщина, когда, наконец, услышала требования и, видимо, не посчитав их чрезмерными. «Ну, скажем, годовой контракт», — прикинул я срок, на который людям не страшно будет соглашаться, но за время которого я получу все, что задумал. «Да, думаю, этого времени будет достаточно, чтобы понять, по пути нам с человеком или нет. По истечению срока человек один или с семьей смогут покинуть мое общество и жить самостоятельно. Естественно, вся их сила и все прочее, что они получат за этот срок, останется при них, и они смогут обеспечить минимальную безопасность как себе, так и своим близким». «Вы так верите в контракты?» — усмехнулась Галина. «А если человек его нарушит?» «Нарушит и нарушит. Дело-то хозяйское», — пожал я плечами. «Похороним». «Да не смотрите вы так на меня, просто нарушители системных контрактов умирают, я тут совершенно ни при чем». «Вот так это теперь работает». «А если не все согласятся?» — уточнила она, начав нервно теребить манжет рукава. «Что значит «если»?» «То, что они не все согласятся, это я и так знаю», — махнул я рукой. «Не бывает такого, чтобы все в едином порыве рванули». «Тут два варианта. Либо я забираю тех, кто согласился, и мы уходим, либо мы остаемся, но все несогласные на контракт становятся поварами, няньками и так далее. Ну а за это живут в тепле и безопасности, пока мы не эвакуируемся, оставив все тут в их полное распоряжение или взяв с собой, но уже точно под контракт. Там вариантов не будет. Однако утро вечера мудренее, так что вы все перевариваете, а утром еще раз поговорим и все обсудим. Ну а я пока посмотрю, нужна ли еще кому медицинская помощь, и после ее оказания, с вашего позволения, лягу спать. Все-таки стар я уже стал, не могу долго на ногах. Ну и колечки утром вернете. Пока пусть у вас побудут». «Ну что, Ира, есть там кто на срочное лечение?» — обратился я к девушке, что уже ждала за дверью, когда я вышел. «Нет, Илья Владимирович, я посмотрела, и такого, чтобы прямо срочно, нет. Все подождут до утра», — заискивающе улыбнулась девушка. «Так что можете сразу делать обращение. Все ждут». «Мы подумали, и никаких обращений до помощи всем нуждающимся», — грозно оборвал я ее. «Люди превыше всего, так что пусть все живут, как жили, ужинают, ложатся спать. Звонят близким по желанию. Я, пожалуй, тоже лягу спать. Сегодня был очень насыщенный день. Единственное, что все, кто хочет уйти, могут это сделать только сейчас или утром. Пока я буду отдыхать, двери в убежище должны быть закрыты. Думаю, вы понимаете, что это для общей безопасности. У нас тут все-таки не проходной двор шмыгать туда-сюда». «Да-да, конечно», — закивала она головой. «Я все понимаю. Я провожу вас в комнату, где останавливались Антон с компанией». «Без надобности», — остановил я Ирину, потому что уже осмотрел все убежище дальним зрением и четко понимал, куда мне нужно. «Я пройду в закрытую часть. Там и останусь. Ключи, как я и говорил ранее, мне без надобности». «Иванова, краткий доклад». «Все в порядке». Тут же появилась из тени довольная, как обожравшийся сметаны кот, Дана. «Вот ты славно!» — похлопал я ее по плечу. «Подробно и спрошу за ужином. Ну, а вы, Ирина, свободны. Я с убежищем немного знаком, до закрытой административной части дойду, а вы пока лучше Галину проведайте. Она, конечно, должна уже быть в порядке, но мало ли что». «Они в восторге!» — не сдержалась Дана, как только мы прошли в закрытую часть и расположились в кабинете, предназначенном для начальства. «Вы на видео такой крутой, одних раз, вторых два, потом стоите такой спокойно, как супергерой, а из вас катана вылетает, и вы ей машете вообще улет. А я там стройная такая вся с ружьем. Вот не зря 5 дней голодала. Они там уже везде его скинули, где только можно. Хотите, я вам покажу?» «Успокойся, торопыга», — осадил я начавшую тыкать мне в лицо телефоном Дану. «Давай по порядку, что у тебя с уровнем, что получила за убийство и что у нас по трофеям?» «Так, подождите, сейчас», — несколько раз выдохнула и, жалобно посмотрев на телефон, все-таки убрала его в сторону. «Во-первых, я получила 1 уровень и увеличение инвентаря на 30 килограмм. 2 очка характеристик пока не раскидывала. «Хорошо», — одобрил я, — «кидай пока по одному в силу и выносливость. Дальше». «Во-вторых, кроме меча, в смысле вашей командирской сабли, вот еще. Штаны силы плохого качества, сила плюс один, одна штука. Штаны ловкости плохого качества, ловкость плюс один, одна штука. Перстень воли среднего качества, воля плюс два, одна штука. Кольцо силы плохого качества, сила плюс один, три штуки. Кольцо выносливости плохого качества, выносливость плюс один, две штуки. Кольцо воли плохого качества, воля плюс один, четыре штуки». «Тоже недурственно», — перебрал я вещи, отложив сразу штаны и перстень. «Перстень и штаны на силу я, пожалуй, себе возьму, а на ловкость ты одевай. Она у тебя все умения улучшает. Давай дальше». «А дальше самое интересное», — улыбнулась Дана и оказалась в другой части комнаты. «Я получила дополнительное умение тени с того, кто вас мечом проткнул. Теперь я могу перемещаться по теням, правда, расстояние пока не должно превышать между ними 3 метров. Но с прокачкой умения обещают повышение расстояния, а вы много получили?» «А я саблю получил», — грустно посмотрел я на полоску опыта, которая не достигла порога получения нового уровня буквально на миллиметр. «Но ничего, если все пойдет по плану, то уже через пару дней, я думаю, начать охотиться как минимум на редких монстров. Правда, для этого нам с тобой надо будет поднатаскать отряды наших будущих разведчиков, так что за проявленную сегодня отвагу в спасании тактически незаменимого меня присваиваю тебе внеочередное звание. Поздравляю, сержант Иванова». «Кумовство?» — засмеялась Дана, вытаскивая из инвентаря Сникерс. «Сопля зеленая, без году неделю служу, но так как дед полковник, то вон за день сержантом стала». «Хватит уже ржать, вертихвостка!» С трудом сдержал я ухмылку, глядя на смеющуюся девчонку, что уплетала конфету. «Давай уже спать готовиться, завтра будет очень насыщенное утро. И не только у меня. Ты свое новое звание еще проклянешь на 33 раза, когда я тебе под начало несколько дурных баб выпишу и заставлю отвечать за них. Если мы без вас будем, то мне нужны рации и квадрокоптер», стала серьезной Дана. «Притом рации с гарнитурой, а квадрокоптеров лучше вообще 2. «Ну, раз надо, значит, будут», — согласился я. «Сходим с утра по магазинам. Только сегодня, пожалуйста, посмотри по картам, где это может быть, и составь маршрут, чтобы завтра времени лишнего не терять. Мне еще больных осматривать и речь толкать». «Здорово!» — подпрыгнула она от воодушевления. «А в магазины одежды тоже можно будет заглянуть? А то я в одной и той же уже от немертвых не отличаюсь». «Поверь мне, от некоторых ты очень сильно отличаешься», — тихо пробормотал я, разглядывая дальним зрением то, что появилось возле нашего убежища.